крепко сжимая руль. Линли вел Бентли в сторону Темзы. Он не знал, что и думать о только что услышанном, и изо всех сил пытался сдерживаться. «Доберись туда! Доберись!» — внушал он себе. «Доберись туда целым и невредимым, и задавай свои вопросы, чтобы понять!» Пока он шел по подземному гаражу к своей машине, Хейверс следовала за ним, призывая сначала остыть, повидать прежде Ив Боуэн, а когда он не отреагировал, то просто встала у него на пути. Несколько озадаченный ее поведением, Линли сказал: «Я абсолютно спокоен, Хейверс. Отправляйтесь в Уилтшир, выполняйте свою работу, а мне позвольте выполнять свою». «Абсолютно спокойны? Какая чушь! Вы готовы наломать дров, и знаете это. Если Боуэн наняла его разыскать свою дочь, а Уэберли всего 15 минут назад сказал, что это так, тогда все предпринятое Саймоном с того момента было профессиональной деятельностью». «Согласен. Поэтому мне бы хотелось получить от него факты. Это представляется мне логичным началом. Не лгите себе. Вы не фактов хотите, а мести. У вас это на лице написано». «Женщина, безусловно, сошла с ума», — решил Линли. «Не говорите глупости. Какой мести? Вы знаете, какой. Вы бы видели себя, когда Уэберли сказал, чем все занимались со среды. У вас даже губы побелели и до сих пор не отошли. Чепуха! Да? Послушайте, я знаю Саймона, вы тоже. Как по-вашему, что он делал? Сидел и ждал, пока девочку найдут мертвой в какой-то дыре? Так по-вашему? Так или не так? Ребенок умер», — рассудительно заметил Линли. «И я думаю, вы согласитесь, что эту смерть можно было предотвратить, если бы Саймон, не говоря уже о Хелен, с самого начала предусмотрительно обратились в полицию». Хейверс подбоченилась. Выражение ее лица говорило «в точку». Вслух же она произнесла: «Так вот в чем дело, верно?» «Вот что вас на самом деле заботит. Заботит меня? Это Хелен. Не Саймон, и даже не эта смерть. Драгоценная Хелен была задействована на все 100, а вы не знали, так? Ну, я права, инспектор? И вот почему вы едете к Саймону. Хейверс, я спешу. Пожалуйста, отойдите с дороги. Если вы сейчас же не уйдете с моего пути, то будете назначены на другое дело». «Отлично», — сказала Барбара. «Обманывайте себя и попутно командуйте». «По-моему, я как раз это и делаю. А поскольку у вас впервые появилась возможность возглавить, по крайней мере, одну линию расследования, предлагаю вам разумно все взвесить, прежде чем давить на меня». Ухмыльнувшись, Барбара покачала головой. «Господи, каким же занудой вы бываете!» — бросила она, круто развернулась и направилась к собственной машине, перекинув через плечо ремень своей холщовой сумки. Линли сел в Бентли без необходимости, но с удовольствием газанул и меньше чем через минуту выехал из гаража и помчался в сторону Виктория-стрит. Его мозг старался настроиться на расследование, но одновременно сражался с его сердцем, в котором, как проницательно заметила Хейверс, будь проклята ее интуиция, гвоздем засела Хелен. Потому что Хелен сознательно солгала ему вечером в минувшую среду. Вся ее беззаботная болтовня о нервах, их свадьбе, совместном будущем была всего лишь прикрытием, сооруженным, чтобы замаскировать их с Саймоном деятельность. И результатом той лжи и той деятельности стала смерть маленькой девочки. У моста Альберта с его тросами и стройными башенками Линли свернул в полумесяц переулка Чейн-Уок, а из него на Чейн-Роу. С трудом нашел место для автомобиля в глубине тесной улочки, взял папку с документами по делу о смерти Шарлотты Боуэн и зашагал назад в направлении реки к высокому темно-коричневому кирпичному дому на углу Чейн-Роу и Лорчи-Плейс. Вокруг было удивительно тихо, и на мгновение тишина бальзамом пролилась на душу Линли. Наслаждаясь ею, он сделал успокаивающий вдох. «Хорошо», — подумал он, — «возьми себя в руки. Ты здесь для того, чтобы получить факты и только. Логичнее всего начать с этого, и тогда никто не скажет, что ты наломал дров». Совет сержанта Хейверс — повидаться сначала с Ив Боуэн всего лишь следствие ее неопытности. Какой смысл встречаться прежде с Ив Боуэн, когда здесь, в этом доме, находится вся информация, требуемая ему для запуска машины расследования? Это правда. А то, что он якобы жаждет мести и лжет себе, — полная чушь. Правильно? Правильно. Линли постучал, воспользовавшись дверным молотком. Через мгновение еще и позвонил. Услышал, как залаял пес, потом зазвонил телефон. Голос Дебора произнес: «Господи, все сразу!» Она крикнула кому-то: «Я открою дверь! Возьмешь трубку?» Отодвинулся засов. На пороге стояла Дебора, босая, в обрезанных до середины бедер джинсах, мука на руках, черная футболка тоже щедро припорошена мукой. Лицо Деборы просияло при виде Линли. «Томми, боже мой!» — воскликнула она. «Мы только что о тебе говорили». «Мне нужно видеть Хелен и Саймона», — сказал Линли. Улыбка Деборы дрогнула. Она достаточно хорошо его знала, и по тону Линли, несмотря на его усилия сохранять хладнокровие, поняла. Что-то не так. На кухне. В лаборатории. В смысле, Хелен на кухне, а Саймон в лаборатории. Мы с папой как раз учили ее. Томми, что-то случилось? Позови, пожалуйста, Саймона. Дебора заторопилась на верхний этаж. Линли пошел в глубину дома, где лестница вела в расположенную в полуподвале кухню. Оттуда доносился смех Хелен и голос Джозефа Коттера. Коттер показывал Хелен, как отделять белки от желтков для приготовления глазури. «И только-то!» — не поверила Хелен. «Господи, это ж так просто! Даже дурак сделает! Даже я могу это сделать!» «Да, просто!» — сказал Коттер. «А теперь попробуйте!» Линли спустился по ступенькам. Коттер и Хелен стояли друг против друга у разделочного стола в центре кухни. Хелен, обмотанная огромным белым фартуком, Коттер с засученными рукавами. На столе перед ними теснились миски, формы для пирогов, коробочки с приправами, пакеты с мукой и разные другие мелочи. Хелен как раз отделяла над маленькой миской белок от желтка. В формах красовались плоды их трудов в виде будущих кексов диаметром с чайную ложку. Первой заметила Линли маленькая такса Сент-Джеймсов. Она была занята слизыванием муки с пола вокруг Хелен, но, видимо, почуяв его присутствие, подняла морду, увидела и звонко тявкнула. Хелен подняла глаза, держа в руках половинки скорлупы. Как и лицо Деборы, до этого ее лицо тоже осветило с улыбкой. «Томми, здравствуй! Вообрази невозможное! Я почти приготовила кексы!» «Нам надо поговорить». «Сию минуту не могу. Сейчас я под руководством Коттера буду наносить последний штрих на мой шедевр». Однако Коттер, видимо, более точно прочел выражение лица Линли. Он сказал: «Я могу сам закончить. В одно мгновение. Тут нечего делать. А вы идите с лордом Ашертоном». — Чепуха, — сказала она. — Хелен, — проговорил Линли. — Я не могу бросить свое создание в критический момент. Я прошла весь путь до этой точки и хочу увидеть завершение. Томми меня подождет, правда, дорогой? Ласковое слово резануло по нервам Линли. Он сказал: — Шарлотта Боуэн мертва. Руки Хелен с половинками скорлупы застыли в воздухе. Она опустила их и проговорила: «О, Господи!» Коттер, явно ощутив степень накаленности атмосферы, подхватил маленькую таксу, снял с крючка у задней двери поводок и без единого слова вышел. Через минуту скрипнула, открываясь калитка, ведущая на Лордшип Плейс. «Чем ты, по-твоему, занималась?» — спросил ее Линли. — «Скажи мне, Хелен, прошу тебя». — «Что случилось?» — «Я только что тебе сказал. Девочка погибла». — «Как? Когда?» — «Не важно, как и когда. Важно то, что ее можно было спасти. Этого могло не произойти. Она могла сейчас вернуться в свою семью, если бы у вас хватило ума сообщить о происходящем в полицию». Она слегка вздрогнула. «Это несправедливо. Нас попросили помочь, они не хотели обращаться в полицию. Хелен, мне все равно, о чем они вас просили. Мне все равно, кто просил. Риску подвергалась жизнь ребенка, и эта жизнь оборвалась. Закончилась. Девочка не вернется домой. Она утонула в канале Кеннета и Эйвона, и ее тело гнило в камышах. Так было ли это, Томми?»